Непреложность и подвижность плана не так уж трудно понять теоретически, но когда принцип приходится прилагать в жизни, начинают одолевать сомнения и недоверие. Столько раз во имя целесообразности приходилось нам изменять схему намеченных действий. Великий план остается неизменным в основном. Детали, то есть пути его осуществления, меняются постоянно.